Хариб, Муттавакилитское королевство, Йемен, 5 июня 1949 года. Три мудреца с востока. Мы прибыли сюда с дарами, издалека. Роберт Ладлам. Восток, безусловно, жесток, коварен, но и он умеет покоряться чужой силе. Здесь нет таких крепостей, которые не мог бы взять осел, нагруженный золотом. И фанатизм, и лютая ненависть сочеталось с удивительно циничным и холодным расчетом. Все знали, что до определенного времени в Харибе было две власти, губернаторская и настоящая, та, которую исправляли абуиты, вооруженные сторонники Абу, и англичане, помогавшие им. Казаки, неверные, придя в город, в одну ночь показали, что они сила, и с ними надо считаться. Они перебили абуитов и англичан. Они сбили страшную летающую птицу, от которой не было спасения. Они не дрогнули перед налетом других стальных птиц. Значит, они были силой, и с ними надо было считаться. Несмотря ни на что, несмотря на то, что они неверные, и хуже того, они казаки, зрейшие враги муджахеддинов. Но если живешь рядом с гнездом дракона, изволь с ним считаться. Одновременно с этим весть об этом разнеслась со скоростью ветра, бродящего по ущельям. Казаки показали себя вполне милосердными правителями Хариба. Они не стали устраивать массовых казней, они не стали требовать даже изгнания прежних настоящих властителей города, абуитов из города. И более того, они не отнимали у купцов пропитание, а платили за него, причем настоящими монетами. В этом мире зла, жестокости, уродства, убожества каждый, кто имел силу, распоряжался ею, как хотел, и часто происходило то, что на любой русской территории сочли бы беспределом. Но казаки не стали грабить лавки, и народ зашевелился, сравнивая старые и новые порядки. Сравнение оказалось не в пользу абуитов. И когда после пятничного намаза в толпе верующих послышались крики «Смерть неверным!», люди не пошли убивать казаков, а бросились на абуитов, таким образом проявивших себя, вымещая им за все то зло, что они причинили, за все издевательства, безумие, жестокость, фанатизм. Они убили их, а головы отрезали и бросили на дорогу, которая вела к занятому казаками укреплению, как страшное подношение новой власти и залог верности. Губернатор остался на своем месте, в конце концов, его назначил на это место сам король. Но даже и люди губернатора, почувствовав холодный ветерок новых перемен, уже не смели избивать и издеваться над людьми, и даже поборы сократились. Все это знали и слышали вожди племен, расположенные в горах Ратфана. Горы Ратфана — место особенное. Природная неприступная крепость, где жили жестокие и свободолюбивые люди, которые даже ислам не очень-то чтили. Некоторые населенные пункты были расположены так, что для их штурма требовалась целая армия. Горцы жили небольшими племенами, каждый из которых состоял из нескольких родов. Они признавали над собой власть местных князей, но не хотели платить регулярные подати. Все, что они делали, это отправляли в место, которое они считали столицей, дорогие подарки, дорогие по их меркам. Большей частью горцы занимались скотоводством, но было и земледелие, и контрабанда. Кто-то даже спускался с гор, чтобы наняться на рыбный промысел или на пиратство. Веяние перемен горцы почувствовали несколько лет назад. Сначала англизы, путешественники с непривычно светлой кожей, предлагали подарки и невиданные лекарства, от которых проходила всяческая хворь. Потом они начали организовывать лагеря для молодых, и там учили их стрелять и говорили с ними про ислам. А потом старейшины увидели, что молодые люди, пришедшие из этих лагерей, не уважает их, как правителей, не уважает традиции и обычаи горцев. Говорят, что они беда, то есть исказили ислам. У них было оружие, которое они готовы были применить в любую минуту, и даже говорили между собой они на чужом, непонятном языке. Старики поняли, что несут с собой новые венья, но сделать их неофитами они ничего не смогли, без большой крови. Но пришествие русских казаков, продемонстрировавших свою силу и уже из-за этого заслуживающих уважения, вселяло надежду на то, что, может быть, русские поймут их беду и станут их союзниками. Ведь русские враги англичан, а враг моего врага мой друг, верно? Так думали старики, послав казакам несколько ходоков с дорогими дарами и предложением посетить горы Ратфана для переговоров. Все произошло так, как и предполагал Слепцов. Не суетись, не ищи друзей, и друзья сами придут к тебе. Велихов как раз осваивал непривычный для него пулемет Фаркухара Хилла, когда назначенный кашеваром вахмистр Степанков подошел к Харунжему, переминаясь с ноги на ногу. «Тебе чего?» Верехов поднялся, подпрыгнул, чтобы размять ноги. Непривычный, несерьезно выглядящий, с барабанным магазином наверху, как у Льюиса, пулемет оказался капризным, но мощным, поразительно мощным для такого небольшого веса. Единственный среди всех конкурентов он мог стрелять с сошки полудюймовым патроном. И даже если считать, что британский полудюймовый патрон самый слабый среди всех конкурирующих аналогичного калибра, все равно выходило очень и очень солидно. Только вот плохо, что у них уже три калибра на снабжении — русский, германский, а теперь и британский. Я за раз на рынок ездил. Подошли какие-то. Какие? Ну что ты мямлишь? Да такие, местные. Говорят, мол, подарок казакам, со всем уважением. И что подарили? Да вон, мешок в машине, большой. И ты привез? А может быть, там бомба? Никак не, мясом пахнет, господин Харунжий. Кошка была совсем тощей, какого-то неопределенного цвета, совсем тощая, так что видны были ребра. Она не видела в своей жизни ничего хорошего, наверняка выжила единственное из всего помета и каждый день вела беспощадную борьбу за существование в городе, где еды не хватало даже людям. Все, что ей перепадало, это отбросы. Она была слишком слаба, чтобы ловить грызунов. Крысы, вот истинный бич этих мест, и если она и пробовала крысятину, так, наверное, если ей удавалось разорить гнездо, совсем маленькими слепыми крысятами. С трудом поймана казаками, брошена в пустую комнату, она зажалась в углу и смотрела на казаков затравленными янтарного цвета глазами. «Давай, что ли?» — сказал Велихов. Степанков поварским ножом отхватил кусок мяса с ладони и бросил его кошке. Кошка метнулась от летящего в нее предмета, но выхода не было. Потом ее ноздри уловили запах мяса, настоящего, жареного мяса, которое ей, если и доставалось, так маленький кусочек, и по большой случайности. Восхитительный запах жареного на углях мяса. Какое-то время она колебалась, ее мозг напоминал ей о голоде и о жестокости этого мира, но желудок властно требовал своего. Колебания заняли не больше секунды. Кошка бросилась к мясу и вцепилась в него клыками, жадно урча. Казаки внимательно смотрели. Мяса было столько, что кошка сразу не смогла съесть и половины. Наполнив желудок, она легла рядом с мясом, тяжело дыша. Она совсем не была похожа на гладких, пушистых кошек из казачьих куреней. Даже если им не давали ни молока, ни мяса, они вполне могли прожить на птенцах и на мышах, и того и другого было вполне достаточно. Помирать кошка явно не собиралась, и это был явно не самый плохой день в ее безрадостной жизни. «Живая», — сказал кто-то из казаков. «Еще отрежь ей с другого места», — приказал Велихов, которому почему-то было жаль это бессловесное, и затравлено жизнью животное. И поехали, покажешь, где тебе это мясо вручили, кто. Погутарим. На рынке, шуке, маркете названий было много. Все уже неуломимо менялось, хотя изменения пока видны были только завсегдатаем. Как-то незаметно и не намного, но уже подешевели продукты, и их стало хоть немного, но больше. Как-то стало так, что теперь некоторые люди ходили, не опустив голову, а смотря вперед. И хоть эти изменения были маленькими, может, даже крошечными, но главное происходило в душах людей. Это не было видно, но люди вдруг начали верить. Верить в то, что можно жить как-то иначе. Можно жить, не ожидая каждую минуту карающего удара, не закладывая в цену то, что у тебя отберут силы или возьмут бесплатно, не будучи втоптанным в грязь, не срывая злобы на тех, кто слабее и не может защититься. Здесь, в городе, на стыке пустыни и гор, уже давно забыли, что такое надежда. А вот теперь она незаметно, совсем незаметно, но приживалась здесь, пускала свои корни. Те, кто пришел с гор, уже ждали их в самом начале рыночной улицы. Трое, один старше двух других. Все трое босоногие, лица открыты, суровые, почти библейские бородатые лица. Они стояли, и толпа обтекала их с обеих сторон, не смея коснуться. «Они?» — спросил Верехов. «Так точно». Верехов перекинул через плечо ремень Маузера, соскочил на землю из высокой кабины Бетфорда, подошел к незнакомцам. «Ассаламу алейкум», — сказал он вежливо, но без малейшего подобострастия в голосе. «Если вы искали казаков, то я из них». «Валейкум, воин», — сказал старший из двоих, старик, чья старость бросалась здесь в глаза, в этой жестокой и беспощадной стране молодых. «Мы рады приветствовать тебя на нашей земле, на землях нашего народа». Это был не столько вызов, сколько лукавый и завуалированно поставленный вопрос. «Кто ты? Зачем ты здесь? Пришел ли ты с миром или с войной?» От ответов на эти вопросы могло зависеть очень многое. Казакам не привыкать жить там, где их ненавидит каждый камень. Но все же лучше не доводить до этого. Да, и приобрести союзников в войне с англичанами и абуитами из числа местных племен тоже не помешает. «Хвала Аллаху, милостивому и милосердному», — сказал Верехов. «И да пусть он поможет скромным подданным его величества, короля этих мест Ибрагима I, пусть он приведет в порядок дела их и не оставит их на трудной дороге». Глаза старика сверкнули. Ответ был вполне определенным. «Это не твоя земля, а земля короля». И то, как этот ответ был дан, выдавал опытного и умелого спорщика, не год и не два прожившего на Востоке и привыкшего к схоластике Корана и хадисов. Здесь ценились те, кто умел побеждать противника мечом, но те, кто умел побеждать противника языком, ценились вдвойне. Умелый, знающий Коран, хадисы, местные правила и законы жизни и умеющий использовать их в своих интересах, мог вызвать, а мог предотвратить войну. И, конечно, ни один такой человек не впал бы в неуважение среди горцев. Теперь старик мог признать, что он и в самом деле подданный короля Ибрагима I, но тем самым он потерял бы намус, уважение и статус среди соплеменников, либо он мог сказать, что он свободный горец, и тогда из этого следовало бы, что и это тоже его земля. Но со всех сторон были уши, и, сказав так, старик нажил бы врагов из числа местных, которые не стали бы терпеть того, как чужак называет их землю своей. Могли убить на месте. «Мы уважаем слуг короля», — медленно сказал старик. «А особенно мы уважаем тех, кто стоит за правду, искусен в бою и выбирает своими противниками тех, кто угнетает и унижает правоверных. Для нас большая честь принять такого человека на землях нашего племени, разделить с ним нашу скудную трапезу, и послушать его речи, которые всем выслушаем с вниманием и почтением. Молодые ничего не говорили, они просто стояли рядом со стариком, готовы на все. «Боюсь, что я не смогу ответить на свое гостеприимство гостеприимством вашим», — сказал Велихов. «Ибо мой дом находится далеко отсюда, так далеко, что до него больше месяца пути. Но я приглашаю уважаемого шейха разделить со мной сегодняшнюю вечернюю трапезу, дабы поговорить обо всем более обстоятельно. После того, как я смогу проявить хоть часть от того гостеприимства, которое предлагаете мне вы». Конечно, Велихов пригласил шейха на старый постоялый двор. Не могло быть и речи о том, чтобы вести его в крепость. Это для того, чтобы старый и явно видавший виды воин смог оценить размеры гарнизона, наличие припасов и мощность укреплений. Нет, этого нам не надо. Велихов пригласил шейха к хромому Исе и приказал сделать заказ на вечер на большой обед из блюда из мяса, арабского мучного кускуса и всего того, что полагается подавать к обеденному столу. Заказанное прибыло на больших медных блюдах, в количестве которого хватило бы и на десяток человек. Явно торговцы постарались, считая необходимым хоть как-то выразить свое почтение и покорность тем, кто обладал сейчас в городе военной силой. Накрыли в комнате самого хромого Исы, на расстеленных в углу одеялах курпачи. На них сверху положили красивые и чистые, расшитые сложным орнаментом одеяла, больше похожие на толстые скатерти. А уже на них полагалось находиться и блюдам, и тем, кто их вкушает. Велихов внимательно следил за тем, как накрыт стол. Он знал, что одеяло и блюда на нем должны быть расположены правильно, иначе это будет неуважение к гостю. Знал он и то, что сложный, шитый золотом узор есть не что иное, как арабская каллиграфия, в которой место были большие мастера. Шахада, нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его, вышивалась золотыми и серебряными нитями в виде капли, плода, лезвия меча. Шейх с достоинством присел за накрытый стол, милостиво согласился, как старший по возрасту, прочесть салават, то есть благодарение Аллаху за посланную им пищу. Стол был богатым. Первым поели салат и кашу из проса со специями. Просо выращивали в горах, оно было нетребовательным к качеству земли и поливам. Затем они отведали яхни, тушеное мясо с овощами и еще жареную кусками баранину со специями. Арабы обладают особым секретом жарки мяса. Они не используют жир и не используют масло. Мясо они жарят быстро, нагревая сковороду до 300 градусов. В результате кусок мяса, попадая на раскаленную сковороду, моментально покрывается плотной корочкой, внутри же остается удерживаемый мясом сок. В результате мясо оказывается одновременно и хрустящим на зубах, и вкусным, сочным внутри. Затем на стол попал мучной кускус, который они ели руками. Ели немного, и после каждой перемены блюда Велихов распоряжался внести остатки и отдать их нищим. Это было проявление милости, и потому нищие всегда собирались там, где планировался большой и богатый стол, в надежде на бесплатное подношение. Последними были сладости и кофе. Кофе они пили отдельно, из традиций Средиземноморья и из того, как готовила ему кофе оставшаяся на Дону жинка. Велихов знал, как полагается готовить и подавать кофе у арабов. Кофе подается без сахара. Арабы считают, что сахар способен лишь испортить его вкус. Добавлениями к натуральному черному кофе являются кардамон, корица или апельсиновая эссенция. Причем считается, что чем больше хозяин подсыпал кардамона, весьма дорогого, кстати, в кофе гостю, тем более он проявляет уважение и заботу о госте. Кофе подается трижды. Первым пьет кофе старший по возрасту. Подается и четвертая чашка, но по традиции гость должен от нее отказаться и сказать, что сыт. Велихов все так и сделал, и в его угощении был скрытый потаенный смысл. Теперь шейх не мог отплатить чем-то плохим тем, кто сидел с ним за одним столом и ломал одну лепешку. Это лишило бы его уважения и самоуважения. Никакие разговоры за столом не велись. По арабским традициям нельзя вести разговоры за едой. Самым нетерпеливым можно было начинать разговор за кофе. Насытившись, шейх совершил вуду, сухое омовение, и прочитал дуа, благодаря Аллаха за щедрый ужин. Велихов не последовал его примеру, так как был неверным. — Хвала Аллаху! — сказал шейх. — И хвала Аллаху, милостивому и милосердному, не только за богатый стол, но и за то, что свел меня с этим воином, знающим наши традиции и соблюдающим их. Кто ты, воин? Ты казак, всадник, но знаешь наши традиции, наверняка знаешь и Коран. Ты когда-то жил среди нас? Велихов думал до этого скрывать или нет. Решил, что смысла скрывать все же нет. — Да, я всадник, — сказал он, — но я долго прожил среди правоверных людей. Моя супруга из правоверных. Шейх раздосадованно покачал головой. — Женщина истинной веры не может выходить замуж за неверного, это харам. Хотя в данном случае ее вину смягчает то, что она вышла за достойного человека, настоящего мужчину и воина. Спасутся те, кто уверует. И, возможно, твоя супруга, ее терпение, любовь и милость приведут и тебя к истинной вере, и ты счастливо избегнешь огня. Что же касается меня, старого и больного, нуждающегося в милости Аллаха человека, то я пустился в столь давний путь для того, чтобы увидеть тех воинов, которые повергли здесь абуитов, этих нечестных и злых собак. Да будет пристанищем им гиена, ложим злые и кусающие скорпионы и змеи. Я пришел, чтобы посмотреть на воинов, бросивших вызов летающим машинам и победившим их. Я хотел своими глазами увидеть это, и я увидел. Мы не победили летающие машины, уважаемый шейх, — сказал Велихов, прикусывая высушенную палочку щербета. Мы всего лишь повергли одну из них на землю. А остальные напали на нас вскоре и сожгли ее, чтобы она не досталась нам. С летающими машинами могут справиться только другие летающие машины, которые в достатке у белого царя. Шейх нетерпеливо отмахнулся рукой. Не будем говорить про белого царя, ибо он далеко, в то время как англизы близко. Как ты собираешься с ними справляться, воин? Белый царь не так далеко, как кажется. У него есть стальные птицы, способны достичь самых отдаленных уголков земли, исполняя его волю. Но что касается англизов, а у меня нет страха перед англизами. Разве это земля англизов? Что они здесь делают? Сказанное было и упреком. Местные пустили англизов на свою землю, хотя могли и должны были восстать. Англизы хитрые, но они и сильны, и у них есть летающие птицы. А кроме того, есть Абу, у которой есть все больше и больше нечестивцев под рукой. Нечестивцев, которых сеять смерть обучили англизы. — И если мы победили этих нечестивцев один раз, — сказал Велихов, — что нам мешает одержать еще одну победу? Но если здесь есть мужчины, готовые сражаться с нечестивцами, у меня для них найдется и оружие, и снаряжение, и даже жалование. Жалование настоящими золотыми монетами, без обмана. Шейх задумался. Верность местных горцев нельзя было купить, но можно было взять и в аренду. Точно так же британцы говорили про независимых и гордых пуштунов. «Должно быть, — сказал он, — найдется немало желающих поквитаться с абуитами. Благо, они сделали много зла тем, кто живет здесь». Но разумно ли будет нанимать тех, кто жил здесь долгие годы под их властью? Раб остается рабом, даже взяв в руки оружие. «Ну, что же касаться того, кого мне нанимать, — сказал Велихов, — полагаю, что это дело исключительно моего кошелька и моего взгляда. Если найдутся люди, достойнее тех, кого вы назвали, я найму их. Но достоинство добывается в битвах, а не за обеденным столом. Шейх согласно кивнул. Ты мудрый человек и говоришь мудрые вещи. И говоришь их не зря. Если ты хочешь сказать, то людям моего народа, ты пойдешь со мной, и все время, пока ты будешь на землях нашего народа, мое слово будет заступничеством за тебя в глазах людей, а от прочего тебя, увы, может защитить лишь Аллах, если пожелает защищать неверного. Что же касается меня, меня сопровождали мой внук и внук моего брата. Оба они уже убили своего первого врага, и если ты будешь собирать людей, чтобы идти и бить Абуитос, не забудьте про них. Каждый из них верный и честный малый, и отдаст жизнь за своего амира. Я запомню ваши слова, шейх. И пусть с тобой прибудет мое благословение. Пока ты бьешь Абуитов, ты наш друг».